Заговоры от ружья, от орудия вообще не могут заключать в себе никакого смысла. У стрелков, ловцов, у охотников есть, однако же, как у всех промышленников, особого рода приемы и поверья, кои довольно трудно исследовать, потому что сущность их обыкновенно скрывается под каким-нибудь гаерством. Травой Адамова голова окуривают великий четверток силки и сети, коими ловят птиц. И самое ружье окуривают травою клюквы или калюки, уверяя, что оно тогда не боится заговора или порчи. Капканы вытирают дегтем или конским навозом с разными наговорами, и если в этом пошептывании нельзя признать толка, то навоз и деготь бесспорно служат к тому, чтобы зверь не причул человеческого духа. Не только простолюдины, но люди образованные рассказывают иногда, как очевидцы, пристранные вещи, близкие к предмету настоящего нашего рассуждения. Например, у одного грека-землепроходца, путешествовавшего, по словам его, ко святым местам, была какая-то ладанка, спасавшая от всякой пули. Надев на себя, он вызывал присутствующих офицеров стрелять по нему. А когда никто не согласился, то он надел ладанку на лошадь, просил стрелять по ней и отвечал хозяину цену лошади. И на это не согласились, а избрали жертвой петуха. Затем петуха привязали и сделали по нем почти в упор ружья около десятка или более выстрелов дробью и пулей. Петух вскрикивал, подлетал, метался, но на нем не было крови. Он издох уже в следующую ночь, а, ощипав его, нашли, что он весь покрыт сине-багровыми рубцами. Охотники и промышленники в Сибири, в особенности на выездах, боятся недоброй встречи. Если кто, не пожелав охотнику добра, проговорит, встретив его, едет поп, не стрелец, несет крест, не ружье, то уже никакой удачи на промысле не будет. Поэтому там всегда выезжают тайком, до свету и прячут ружье. Сам скажи о том, что ружье бывает с чертиком. Это значит, как станешь целиться, так нечистый стоит прямо перед тобой и держит утку за крылья, растопырив их врозь. Выстрелишь — убьешь, он бросит и пойдет себе своим путем. Вообще, заговор от ружья бывает различный. Один спасает человека от всякого оружия, другой портит известное оружие, лишает только то или другое оружие средства вредить, делает его негодным. В числе множества рассказов об этом предмете находим, между прочим, также объяснение, для чего заговоры эти так многословны. Некто заговорился от ружья, от пули свинцовой, медной, железной, чугунной, стальной, крылатой, пернатой, а от серебряной и золотой позабыл. Это узнали, да и убили его серебряной пулькой. Излишне, кажется, упоминать здесь, что заговор ружья или пистолета фигляров состоит в том, что они искусно подменивают оружие или вынимают из него заряд. Есть также поверье, что от пули, облепленной воском, никто заговориться не может.